Глава 11. Опять бежать. Мигом вырвавшись из ленивого полусна, Василиса в один прыжок вскочила на ноги. Мобильник продолжал настойчиво играть мелодию из мультика про Простоквашино. Прошла целая вечность, пока Василиса сообразила, что телефон находится в кармашке сумочки, затерявшемся между складок платья. Как это могло произойти? Скорее всего, когда ее одежда превращалась в платье, мобильник перекочевал в сумочку из заднего кармана джинсов. «Алло!» — Василиса, наконец, раскрыла телефон. «Василиса!» — обрадовался в трубке Лёшка. «Лёшка, как ты смог позвонить?» Телефон молчал. «Лёшка, ты где? Эй, ну где же?» Когда Василиса совершенно отчаялась услышать ответ, мобильный вновь ожил. «Нормально смог позвонить. Я тебе и раньше звонила, а ты не отвечала. Где ты есть?» «Лёш, ты не поверишь, но я...» — начала Василиса и запнулась. «Не знаю, как тебе сказать. Погоди, ты здесь?» Девочка задумчиво оглядела мобильный телефон. Ее внимание тут же привлекли цифры на экране. 21-27-01. Время не двигалось. Василиса не сводила с телефона глаз. И вдруг отсчет времени вновь начался. Полетели в пространство секунды, и в мобильном вновь зазвенел Лёшкин голос. «Здесь я! Давай определеннее говори, у меня мало денег на счету!» «Я в другом мире, в замке у своего отца», — быстро произнесла Василиса. «Понимаешь, это как на другой планете. Я не знаю, как объяснить. Я даже не могу понять, как ты смог дозвониться. Тут много часовщиков, и есть феи, наверное. И еще здесь у некоторых людей имеются крылья. Здесь умеют управлять временем. И даже наш с тобой разговор идет с перерывами, будто ты в прошлом, а я в будущем. А может, и наоборот, я еще не понимаю. Но это все часодейство, волшебство такое». «Чего?» — после паузы ровно в 22 секунды растерянно произнес Лёшка и быстро добавил. «Василис, что с тобой происходит, а? Тебе какие-то таблетки дают, что ли? Ты что несешь?» «Лёшка, помоги мне отсюда выбраться!» — прокричала Василиса в трубку, но мобильник ответил гудками. Связь оборвалась. «Ну почему так не везет?» Ее пальцы запрыгали по кнопкам, набирая Лёшкин номер, как вдруг за спиной девочки раздался оглушительный грохот. Василиса едва успела отскочить в сторону. Цветные витражи окна брызнули разноцветным водопадом, пропуская крылатую тень. «Клянусь крыльями учителя, досадная ошибка!» Огоньки в свечах вспыхнули ярким пламенем, освещая лицо Фэша, недовольное, озабоченное, и Ника, бледное и взволнованное. Фэш взмахнул правой рукой, проделав хитрую восьмерку в воздухе. Осколки поднялись, перемешались, складываясь в потревоженную картинку витража, и вскоре вновь стали единой композицией. Василиса невольно восхитилась. Наверное, Фэш опять смоделировал будущее витража, убрав из судьбы бедного стекла момент разбивания. Интересно, это сложный процесс? Девочка успела заметить, как сверкнула золотая часовая стрела, вновь обвиваясь вокруг запястья мальчика. «Ну, еще раз здравствуй», — поприветствовал Ник и чуть улыбнулся. Василиса заметила, что его веселые глаза немного подпухли, и под ними пролегли темные тени. Наверняка плакал из-за отца.